Глава 11. Стол был завален бумагами. Интервью, небольшие заметки, статьи. Их накопилось много, но большинство журналистов цитировали друг друга, попутно копируя куски из пресс-релиза издательства. Либо задавали одни и те же вопросы, на которые получали одинаковые ответы. Листы, распечатанные Ковригиным, он терпеть не мог читать текст с компьютера, один за другим отправлялись в мусорную корзину. Халтурщики. Ковригин в сердцах стукнул кулаком по столешнице, и лампа, мигнув, выключилась, будто испугалась. Комната погрузилась в полумрак, в котором белела кипа бумаги на столе, и синевато светился компьютерный монитор. Кряхтя, Василий поднялся, нашел на кухне запасную лампочку и вернулся. На ощупь, обжигая пальцы разогревшимся стеклом, вывинтил перегоревшую лампу из патрона, отложил ее в сторону, вкрутил новую. И уселся мрачный, подперев подбородок ладонью и щурясь от яркого света. Он бродит в потемках. Придумал себе идею фикс, вцепился в нее, как бродячий пес в штанину прохожего, и не отпускает. А прохожий-то призрачный. И не штаны он треплет, а гнилой капустный лист, воняющий прямо под его чутким собачьим носом. Он, Василий Ковригин, обманул самого себя. Выдал натужную фантазию за реальную возможность. А все почему? Потому что упустил Ленку, идиот. И не может смириться с этим, все ищет, чем бы оправдаться, а сам прикрывается заботой о ней, чтобы, упаси бог, не признаться самому себе, профукал ты жизнь свою, и свой единственный шанс профукал, так и останешься одиночкой. Нет, ничего плохого, конечно. Легкая холостяцкая жизнь без обязательств всегда ему нравилась. Но раньше у него был шанс попробовать что-то другое, теперь этого шанса не осталось. Задумавшись, поедая самого себя, Василий почти машинально протянул руку к пачке статей. Пальцы вытащились под десятка распечатанных листов, самый нижний, и буквально с первых строк Ковригин понял, что наконец-то ему повезло. Разговор журналиста с писательницей Дубровиной сразу начался с выяснения вопроса о том, выдумывает ли она своих героев или списывает их с живых людей. Это было стандартно. Каждый интервьюер считал своим долгом спросить об этом, но журналист оказался настойчивее своих коллег, попросил привести примеры. «Героем моих книг может стать любой», – читал Василий ответ Лены. «Например, в моем доме живет очаровательная девушка, которая каждое утро катается на роликовых коньках в соседнем парке. Я позаимствовал у нее внешность для своей героини Эльзы. Эльза живая, подвижная, и мне легче было описывать ее характер, когда практически перед глазами находился такой энергичный, жизнерадостный прообраз. Эльза Гири, героиня книги «Логово волчицы», находилась в списке Ковригина, который он с черным юмором назвал «перечнем коллег». Он записал напротив ее фамилии все, что узнал о прототипе, и отложил список в сторону. Пора было двигаться дальше. Героев было много. Словно идя по дну мутного пруда с бреднем, Вася выискивал любые упоминания о ком-то из них, искал параллели, представлял, в каком образе Лена могла перенести в свою книгу того или иного персонажа. Иногда ему казалось, что он почти уловил ход ее мыслей, влез в писательскую шкуру и смотрит на мир изнутри ее глазами, но каждый раз это оказывалось иллюзией. «Только факты», — бормотал Ковригин, борясь с зевотой. «Только факты, вашу мать». У него не было ничего, кроме неосознанного подозрения, связанного со схожестью литературной и реальной судьбы, встреченного ими бывшего тренера. Но Василий искал подтверждение своей теории, с таким упорством, как будто от этого зависела жизнь, его или Лены Дубровиной. Правда, он полагал, что второе верно. От результатов его поисков действительно многое могло измениться в ее жизни. И в конце концов он нашел. У него ушли сутки на то, чтобы в разных источниках разыскать и сопоставить между собой скудные крохи информации. И улов, на первый взгляд, был ничтожно мал. Один, всего один персонаж. Лишь один, о котором достоверно можно было сказать, что именно с него списала Дубровина свою героиню. А всего их получалось трое. Старый Николай Евсеевич, Иван Трофимович из Небесного колодца. Девушка, о которой он прочел в интервью, Эльза Гири из «Логова волчицы». Учительница из школы, в которой когда-то училась сама Лена, Вера Алексеевна из «Кошачьего глаза». Каждый из них был в его перечне коллег. В романах Лены Иван Трофимович разбился при падении с лошади. Эльза находилась на судне, врезавшемся в скалы, и спаслась, но осталась калекой на всю жизнь. Учительница погибла, попав под поезд. «Завтра», — пообещал им Василий, неудержимо зевая и ощущая себя так, словно не спал несколько дней. «Завтра выясним, что с вами случилось здесь, на нашей стороне». «На нашей стороне», — повторил он, засыпая. «Понять бы еще, чья это наша». На следующий день он начал действовать. Задача казалась ему несложной. Узнать номер школы, в которой училась Лена, было парой пустяков. «Если бы еще не отвлекаться на работу, дело пошло бы куда быстрее», — невесело пошутил он. Но день складывался для Василия неплохо. После обеда он съездил в школу и, поговорив с секретарем, пожилой аккуратной девой, во время разговора без конца поправлявшей вязаную брошь на блузке, получил список учителей, работавших в школе в те годы, когда там училась Лена. Сказать, кто именно преподавал в классе Дубровиной, секретарь не смогла, но Василию это и не требовалось. Он вспомнил, что у него сохранился телефон парня, которого когда-то на вечеринке, бог знает у кого, Лена представила ему как своего бывшего одноклассника. Одноклассник был таким же разгильдяем, как сам Ковригин, и, помнится, они тогда неплохо провели время, смывшись с вечеринки и напившись в одном из баров на Полянке. Ковригин позвонил парню, напомнил о себе и вскоре получил все требуемые сведения. «Вась, тет, зачем?» – под конец разговора спросил одноклассник. «Что, статью о Ленке хочешь написать?» «Вроде того», – отшутился Ковригин. «Ты ж, кажись, по фотографической части». «Расширяю горизонты, пробую себя в разных ипостасях, экспериментирую с материалом». «Кстати, о материалах и экспериментах», – оживился одноклассник. «Вась, как насчет? Сегодня вечером. Свободен?» Еле отбрыкавшись от предложения выпить, Ковригин снова поехал в школу, захватив по дороге букет мелких кустовых роз и получил от секретарши директора фотографии всех учителей, преподававших у Лены. Сопоставить объект с описанием оказалось куда сложнее, чем думал Василий, но здесь ему помогла профессиональная память на лица. Просматривая старые портреты, он вспомнил, что эту женщину где-то уже видел и, напрягшись, понял, где именно – в домашнем Ленином фотоальбоме. Почти уверенный в том, что попал в точку, Ковригин все же сравнил изображение со словесным портретом, данным в книге. Оно подходило. «Спасибо вам, дорогой писатель, за вашу привычку так подробно описывать внешность людей». Расчувствованно поблагодарил Василий Лену, представив ее на воображаемой встрече с читателями. «Если бы вы знали, как это помогает нам в повседневной рутине». Он ушел из школы, унося с собой имя прототипа героини, которая в последней книге Дубровиной была единственной жертвой. С девочкой оказалось еще проще, хотя Ковригин подозревал, что здесь его ждут большие сложности. Но, повертевшись возле подъезда Лены, он разговорился сначала с коротконогим мужичком, выгуливавшим такую же коротконогую дворняжку, а затем с парой мальчишек, выкативших велосипеды во двор. Владелец дворняжки сообщил ему, что девчонку видят по утрам. Она живет выше его, а сам он на пятом. Мальчишки, услышав про ролики и выше пятого этажа, дружно сказали: «Нинка, она на восьмом, окна во двор выходят». «А вам это самое зачем?» – решил проявить бдительность один из велосипедистов. «Я ее фотографировать буду для журнала», – ответил Василий с самым честным лицом. Ему захотелось поскорее отвязаться от мальчишек. Лена могла вернуться, застать его возле своего подъезда, а он не желал попадаться на глаза ни ей, ни ее матери. «Зачем для журнала-то?» «А как же? Краса и гордость вашего дома – спортсменка на роликах. Обязательно нужно таких журнал». Он собрался уходить, решив, что получил от ребятни не все, что ему нужно, как вдруг за его спиной басовито заявили: «Только ее на роликах не сможете сфотографировать. Она на них больше не катается. Давно уже». «Почему?» – обернулся Ковригин. «Потому что в больнице лежала, а потом ей мать запретила», – вступил второй мальчишка. «В больнице, потому что упала, катаясь», — уточнил Ковригин, не веря своим ушам. «Ага, сюда даже скорая приезжала, я им двери держал», — похвастался первый. «Да вы не расстраивайтесь, можете меня снять для вашего журнала». Ковригин поднялся на восьмой этаж и долго звонил в квартиру девушки по имени Нина, безрезультатно. Озадаченный он сел на ступеньки и стал размышлять, что делать дальше. Пока Вася раздумывал, шахта лифта загудела, заскрипела, двери раскрылись, и невысокая, крепко сбитая, скуластая девушка на вид лет 22 вышла из лифта, потряхивая ключами. Заметив Василия, она вздрогнула и отступила назад. «Здравствуйте!» Он вскочил, успел отметить спортивную куртку с капюшоном, кроссовки и подвернутые джинсы. «Нина?» «Ну?» Девушка из-под лоби разглядывала его, и Василий обратил внимание, что связку она держит наготове, зажав в кулаке так, что самый длинный ключ выставлен между пальцев наружу. «Нина, не пугайтесь, я журналист», – весомо сказал он, доставая из кармана удостоверение. «Вы знаете о том, что стали героиней женского романа?» Нина Кудряш не знала о том, что писательница Елена Дубровина вывела ее в образе одной из своих героинь. Поначалу она отнеслась к Ковригину подозрительно, но продемонстрированное удостоверение, камера, а еще в большей степени добродушный облик Васи, сделали свое дело. И хотя в квартиру его не пустили, беседа все же состоялась на лестничной клетке. «На меня наехал какой-то придурок», – пожаловалась она в ответ на вопрос Ковригина о травме. «Представляете, еду утром по парку, народу никого, и вдруг из-за поворота вылетает парень в мотоциклетном шлеме». «На роликах». «Да, на роликах. Я на него посмотрел, надо же, думаю, так хорошо едет, а зачем ты шлем надел?» «Ну, знаете, шлем – это же защита, он детям нужен». «Ну, нет, и взрослым по-хорошему тоже, только взрослые на это плевали. А мотоциклетный шлем на роллере? Такой я вообще первый раз в жизни увидела. Так вот, этот роллер катится прямо и вдруг как вильнет в мою сторону. У него козла еще уклон был под гору. В общем, снес меня на полной скорости». «А сам упал?» «Упал, конечно, как вы думаете. Я, как говорится, затормозила об дерево, но до сих пор, как вспомню, так рука болит. И локтем вмазалась, и ногами. На коленях защита спасла, на коленнике. А вот локоть был ничем не закрыт. Такую боль почувствовала, будто иглу в него со всего размаху воткнули. Потом врачи сказали, что я там все кости переломала. Я упала, лежу, кричу от боли. А эта сволочь встает и, даже не оглянувшись, уезжает. Сбил меня и уехал. Можете себе представить? А я так обалдел от всего этого, что встала, до дома доковыляла на роликах, а там возьми да и бухнись в обморок. Вот папка-то испугался». В голосе ее прозвучали торжествующие ноты, и Ковригин ни с того ни с сего решил, что ее отец хотел мальчика, а не девочку. «Скорую вызвали, меня в больницу увезли. Месяц ничего делать не могла, руку загипсовали. А потом мать запретила мне кататься». Она вздохнула, посмотрела на Василия с детской обидой. «Не то чтобы запретила, попросила. Чуть не плакала, манипуляторша несчастная, пришлось согласиться. Теперь по утрам просто бегаю по парку». «А того парня больше не видели?» «Если бы видела, догнала бы и оторвала кое-что. Нет, не видела. Слушайте, а как вы узнали, что Эльза из книжки – это я, а?» Отделавшись от ставшей любопытной до назойливости девушки, Ковригин отругал себя за легенду, вызвавшую так много вопросов. Ему пришлось изобразить, что он записывает за Ниной, якобы стенографируя ее слова. Она не знала, что писательница Дубровина живет в одном подъезде с ней, и Василий не стал сообщать девушке об этом. Ему вовсе не хотелось, чтобы при встрече роллерша рассказала Ленке о том, что к ней приходил веселый толстый журналист с большой фотокамерой. На следующий день он отправился по адресу, найденному в пиратской базе адресов Москвы, на западную окраину города. Найдя нужную улицу, Ковригин вышел из машины и обомлел. Вокруг него был один из старых районов, которые грозили снести вчистую, да так пока и не снесли. Серые пятиэтажки выстроились квадратом вокруг двора, много лет назад засаженного деревьями. Ночью прошел дождь, и к утру деревья расцвели. Грушевое дерево вскипело белой пеной. Двери бидона на детской площадке стояли, словно осыпанные прозрачно белым конфетти. Земля под ними уже была усыпана лепестками. Черемуха возле машины Василия качала почти отцветшими, но все еще пахучими ветками. В центре двора находился самодельный деревянный стол, вокруг которого собрались местные обитатели. Человек 8 пожилых мужчин, игравших, Василий едва поверил собственным глазам, в шахматы. Среди них он заметил Мешкова. Наклонившись над одним из игроков, он горячо шептал что-то тому на ухо и водил пальцем над доской, а противник смахивал его ладонь, словно муху. «Московский дворик», – подумал Ковригин, борясь с желанием срочно расчехлить камеру. Но снимать было нельзя. Не за этим он сюда приехал. Может быть, потом. И вдруг он понял, что совершает большую ошибку. Василий вынул фотоаппарат из кофра, сделал несколько пробных снимков, взглянул на экран и медленно пошел по двору, то прицеливаясь, то опуская камеру, подолгу выбирая правильный ракурс, чтобы сфотографировать лепестки, упавшие на скамейку возле дома. Ему не пришлось долго ждать. Когда он приблизился к играющим, его окликнули. Парень!» Старый дед с такой же белый, как грушевый цвет, бородой приподнялся с любопытством, разглядывая длинный объектив. «Чё ерунду снимаешь-то, а? Нас щелкни!» Вокруг засмеялись. «С удовольствием, папаша!» – бодро ответил Ковригин, и тут приглядевшийся к нему Николай Евсеевич воскликнул. да я тебя знаю. Ну-ка, поди сюда. Где же мы встречались-то, а?» Дальнейшее было делом нескольких минут. Правда, Ковригину потребовалось преодолеть сопротивление остальных участников игры, требовавших, чтобы разговор велся при них. Но Василий при желании умел быть очень убедительным. Вскоре они со стариком сидели на скамейке и вели разговор за жизнь. Навести Мешкова на нужную тему удалось не сразу. Старик обходил молчанием то, что интересовало Ковригина больше всего. Почти отчаявшись, Вася уже собирался задать прямой вопрос, но тут бывший тренер услышал обращенное к нему громкое восклицание одного из игроков, сопровожденное соответствующим жестом, и отрицательно помотал головой. «Без меня, братва, без меня. Я человек, потерянный для общества, то бишь не пьющий». «Что язва, Николай Евсеевич?» – спросил Ковригин, ухватившись за кончик этой ниточки. «Не, просто завязал, с концами». И чувствуя, что собеседник ждет продолжения, старик добавил. «Был один случай. Выпил все ничего, машину разбил и сам едва не покалечился. В общем, с тех пор ни капли». «Расскажите, пожалуйста, что случилось?» – проникновенно попросил Вася, решив больше не ходить кругами вокруг того, что ему требовалось. «Мне как раз такие примеры нужны для поддержания собственного морального духа». «А ты что, употребляешь, что ли?» Бывший тренер настороженно взглянул на фотографа, подозревая насмешку. Василий, не покривив душой, подтвердил, что употребляет, и был окончательно зачислен в свои. «Я ведь до этого не пил», — поделился старик. «В смысле, до того случая, а тут принесла нелегкая одну знакомую». Ковригин выслушал незамысловатую историю о том, как в гости к Мешкову внезапно нагрянула старая приятельница, которую он не видел несколько лет. Она привезла с собой в подарок бутылку эликсира для поправки здоровья. «Эликсир забористый оказался, собака», — говорил Николай Евсеевич, вытирая губы тыльной стороной ладони. «Я ей выпил немного, а чувствую, захмелел. Мне бы остановиться, а я все подливаю да подливаю. Под хороший разговор да закусочку, знаешь, как оно идет? Эх, по лицу вижу, что знаешь». Под конец встречи приятельница попросила подбросить ее до магазина. Бывший тренер к этому моменту соображал плохо, но не настолько, чтобы не понять, садиться за руль ему нельзя. Как его уговорили, он не помнил, так же, как саму поездку. Осталось в памяти, что приятельницу высадил, а как домой возвращался, выпал из головы начисто. «Вот помню, только столб на меня летит, а я удивляюсь, отчего он в воздухе?» А потом все, труба. Машина вдребезги, и остался я без моей ласточки на старости лет. Хорошо, что сам живой. Возвратившись домой после разговора с Мешковым, Василий открыл последнюю книгу Лены Дубровиной на той главе, где описывалась гибель учительницы. Впервые за все время расследования, которое он сам пренебрежительно называл доморощенным, Ковригину стало не по себе. «Старая уже бабулька, могла и сама умереть», — успокаивающе сказал он. «А может, еще жива? Вот это я и узнаю». Бабкин остановил машину возле ворот. Через две минуты вышел охранник, постоял напротив них, сунув большие пальцы за ремень, и, вернувшись в свою будку, наклонился над столом. «Номер наш записал», — подал голос Илюшин с пассажирского сиденья. «Сознательный». «Помню я, какой он сознательный. Год назад мимо него можно было отряд ОМОНа провести, а если хорошенько накрыть рулоном мха. До сих пор, как вспомнил, у нас ущекочет». Сергей пробежал взглядом по воротам и высокому трехметровому забору. На первый взгляд здесь ничего не изменилось за прошедшее время, даже забор не покрасили, разве что на маленькой дверце рядом с воротами появилась табличка, извещавшая, что по данному адресу располагается пейнт-клуб «Артемида». Год назад, разыскивая пропавшую Вику Стрежину, Бабкин проник на территорию клуба, предполагая, что девчонку похитили и держат именно здесь. То, что он увидел внутри, произвело на него куда большее впечатление, чем все остальное расследование. Пожалуй, в Москве это был единственный в своем роде клуб. Благодаря помощи Илюшина ему удалось тогда выбраться с территории Артемиды без отрицательных последствий, если не считать продолжительной головной боли и нескольких синяков, а также насмешек Макара. Положительным же во всей этой истории было то, что человек, возглавлявший клуб на протяжении многих лет, запомнил их обоих, особенно Илюшина. Сам Макар после говорил, что ради знакомства с Игорем Перегорским стоило побегать по оранжереям Артемиды. Правда, Сергей придерживался другого мнения, особенно учитывая тот факт, что носиться по ним, сломя голову, и наблюдать за очень странными делами пришлось ему, а не Илюшину. «Молодец, Перегорский», – пробормотал Макар. «Следит за своей вотчиной и лишнего внимания к ней не привлекает, Непростой он человек, очень непростой. А ты к этому непростому человеку прямо в пасть лезешь, хотел сказать Бабкин, но смолчал. Он понимал, для кого Илюшин это делает, и знал, что другого выбора у них нет. «Мы в любом случае станем должниками», — сказал ему накануне Илюшин, объясняя свое решение. «Перегорский далеко не худший выбор, поверь мне. Меня больше всего беспокоит не это, а то, как бы он не отказался принять участие в нашем маленьком размене фигур на большой доске. Стратегия его такова, что он старается держаться как можно дальше от политики». «Хочешь сказать, от бизнеса?» «Это одно и то же. Но в данном случае ему не нужно ни в чем участвовать, лишь передать наше предложение Коцбе. Только учти, я пойду к нему один. Боюсь, при виде тебя у него могут проснуться неприятные воспоминания». Неприятные воспоминания при виде Артемиды проснулись у самого Сергея. Охранник по-прежнему смотрел на них из-за стекла. «Флешку взял?» – спросил Бабкин. «Не волнуйся, Серега, у тебя такой вид, словно меня ожидает погоня по всем оранжереям с охотниками на перегонки. Мы с тобой приехали с деловым предложением, весьма незамысловатым, и максимум нехорошего, что может нас ожидать, это отказ Игоря Васильевича быть посредником или же отказ самого Коцба. Но здесь уже все зависит от моей способности объяснить цель визита». Бабкин кивнул и замолчал. «Цель визита». Он так до конца и не понял, почему они не могут напрямую связаться с Асланом Коцбой, раз уж тот заинтересован в том, чтобы подвинуть предпринимателя Тагоева из занимаемой им ниши. Но Макар настаивал на том, что им нужен весомый посредник. Илюшин фактически отстранил его от дела, приказав позаботиться о Маше и Косте, хотя обоим было очевидно, что вся забота заключается лишь в том, чтобы не давать им выйти из дома. «Потерпите недолгое время», — сказал им Илюшин, — «скоро все решится». И уехал, вернулся в квартиру Маши и Сергея лишь сутки спустя, усталый, пахнущий коньяком и почему-то селедкой. Бабкину показалось, что даже загар почти сошел с него за эти сутки. Папку с документами Илюшин бросил на пол так, что бумаги разлетелись в стороны, но на попытку Сергея собрать их только махнул рукой. «Оставь. У меня есть кое-что куда более ценное. Информация». Оба знали, что для них нет ничего ценнее информации. С кем в этот раз встречался Илюшин, Бабкин не спрашивал, да это было и неважно. Но вечером Макар нарисовал Сергею схему, на которой маленькие кривоногие человечки стояли вокруг предмета, похожего на завязанный мешок. «Это Тагоев», — сказал Макар, ткнув пальцем в фигурку с шариком в руке. И Сергей догадался, что шарик символизирует мандарин. «Это Коцба. Мне нужно было проверить, насколько верны сведения о том, что они с Тагоевым сталкивались лбами». «Ну и?» «Более чем верны. Много лет назад Олег Борисович, как я тебе и рассказывал, решил, что завод минеральных удобрений – лакомый кусок. Тагоев тогда уже был владельцем фабрики под Ростовом и замахнулся на завод, поскольку производимое им удобрение приобретает половину населения России, и на оборудование завода можно удешевить процесс производства тех реагентов, которые выпускает ростовская фабрика. Он подкупил всех, кого только может было подкупить, и в результате Коцба остался без завода. Несмотря на то, что в этой борьбе его изрядно потрепали, он пытался сопротивляться и осложнять Тагоеву жизнь, но у него ничего не вышло. Не в той весовой категории был тогда Аслан. К тому же у Олега Борисовича существовала возможность влиять на ситуацию следующим образом. Стрелки, пересечения, нелепо нарисованные человечки. Карандаш чертил все новые линии, и перед Бабкиным оживала история злоупотребления, махинаций, взяток, хищений. Поясняя ситуацию, Макар рисовал условное обозначение рядом с фигурками. Возле первой появился домик, возле второй – прямоугольник с круглыми окошками, возле третьей – такой же условный мешок, что и в центре рисунка. Бабкин слушал очень внимательно, про себя поражаясь тому, как быстро его друг успел найти людей, согласных рассказывать ему всю подноготную биографию Олега Борисовича Тагоева. Или это был один человек? Сергей понимал, что ради возможности написать под каждой фигуркой фамилию, Илюшин работал последние сутки. «Макар, а почему ты был так уверен, что раздобудешь что-то в этом роде?» – спросил он, кивнув на рисунок, испещренный значками. Илюшин свысока взглянул на него. «Человек рожден в грехе и зачат в мерзости», – процитировал он. «И путь его от пеленки зловонной до смердящего савана». «Да ты что?» – театрально удивился Бабкин. «Правда?» «Это из Роберта Уоррена, мой невежественный друг. Вся королевская рать». «Рад за армию, его величество. А Тагоев здесь при чем?» «При том, что всегда что-то есть, как сказал Вилли Старк. имея в виду, что на любую более-менее заметную личность можно найти какой-нибудь компромат, а уж на человека с биографией Тагоева и подавно. Нам нужно было знать наверняка, что за счеты имеются у Аслана Коцбы к Олегу Борисовичу, и понимать, чем мы можем заинтересовать Коцбу, чтобы тот при удачно подвернувшемся случае решил доставить максимум неприятностей Тагоеву с возможной выгодой для себя. Он поднял зарисованный лист и помахал перед носом Сергея. «Ну так мы это узнали», —